Короткая линия жизни. Я, как убежденный материалист, не верю в хиромантию, астрологию и прочие оккультные науки. Но в моей практике был случай, который заставил меня ненадолго усомниться, а права ли я, отвергая возможность узнавать судьбу по линиям на ладони. Был сентябрь. Утром в понедельник я, как всегда, по дороге на работу вышла из метро и прыгнула в троллейбус, который должен был довести меня до здания районной прокуратуры. Для меня даже нашлось удобное местечко возле заднего стекла, и пока водитель поджидал людей, бегущих от метро, я с тревогой заметила несколько патрульных машин и скопление людей в милицейской форме в скверике напротив. Но разглядеть происходящее там мешало еще не пожелтевшая листва. Предчувствия меня не обманули. Не успела я войти в кабинет, как раздался телефонный звонок. Дежурный вызывал меня на происшествие. Труп был обнаружен за полчаса до начала рабочего дня в скверике за местным рестораном. Через 10 минут я уже осматривала труп женщины, еще даже не остывшей. На вид ей было лет 30. Нарядная одежда, юбка и джемпер с люрексом были аккуратно задернуты наверх. Свернутые колготки лежали на расстоянии вытянутой руки, а туфельки стояли под деревом, каблучок к каблучку, носок к носочку. Мы с экспертом-медиком, понимающе переглянулись. Все указывало на то, что был половой акт на пленэре, но не насильственный, а то, что в милицейских протоколах любят называть по обоюдному согласию. На первый взгляд ресторан и скверик место обнаружения трупа хорошо увязывались, складываясь в версию. Женщина кутилась с кем-то в ресторане, вышла оттуда с кавалером, направилась в ближайший скверик с совершенно определенной целью. Благо, ранний сентябрь был теплым, и погода еще позволяла предаваться любовным утехам на открытом воздухе. Начальник территориального отдела милиции сообщил мне, что ход их мысли был таким же, и он уже направил оперативников в ресторан. Наверное, при жизни это была привлекательная женщина, но следственно-оперативной группе оценить ее привлекательность было трудно. Лицо сплошь было залито кровью, голова размозжена тяжелым предметом. Искать предмет долго не пришлось. Окровавленный булыган весом более 4 килограммов. Мы его потом взвесили. Валялся в стороне. От трупа вела к асфальту дорожка примятой травы, и там, где трава кончалась, на асфальте краснели 4 большие капли крови. Эксперт-медик приподнял руку трупа и подозвал меня. «Смотри», — сказал он, — «какая короткая у нее линия жизни». Я присела рядом с трупом на корточке. Действительно, никогда раньше я не видела, чтобы линия жизни обрывалась у человека посреди ладони. Тут подошли оперативники с первыми новостями. Почти вся ночная смена официантов уже ушла домой. Но остался один официант, без труда вспомнивший веселую компанию из 3 дам, отмечавших день рождения подруги, которая, и это он припомнил точно, была одета в джинсовую юбку и джемпер с люрексом. Дамы явно скучали за столом без кавалеров и с готовностью принимали ухаживание случайных ресторанных гостей. Но больше всех жаждала мужского внимания именинница. Ей исполнилось 30 лет, и наблюдательный официант отметил отсутствие на ее руке обручального кольца. Опьянев, она стала все громче жаловаться на несложившуюся личную жизнь, на то, что живет в общежитии, а под конец вечера уже сидела на коленях у какого-то азербайджанца. Это было уже кое-что. Закончив осмотр места происшествия и допросив официанта, я пригласила оперативников на производственное совещание в прокуратуру. Там мы начертили план ресторана, отметив столик, за которым сидела жертва преступления. Предстояло всего лишь установить, что за азербайджанец увел женщину из ресторана, поскольку сдавалось нам, что именно он многое может рассказать о последних минутах ее жизни. В ресторанном зале было 12 столиков. Планируя работу, мы исходили из того, что там были и завсегдатые, пара-тройка человек, которые по вечерам ходят в этот ресторан как на работу. Их знают официанты. Эти завсегдатаи, в свою очередь, могут знать других посетителей, поскольку, по показаниям работников ресторана, кое-кто из них называл по имени заходивших в зал в течение вечера гостей. А так, глядишь, и на азербайджанца выскочим, надеялись мы. Ребята распределили между собой официантов, которых им предстояло собрать после ночной смены и подробно расспросить о посетителях, сидевших за их столиками. Даже если они не были знакомы с посетителями, они могли слышать обрывки разговоров, на основании которых можно было бы строить версии о том, где их искать. Так один из официантов показал, что двое молодых людей за обслуживаемым им столиком обсуждали курсовую работу по сопромату. Опера в течение 3 дней вычислили не только вуз, где учились эти молодые люди, но и самих молодых людей нашли. Я сидела в прокуратуре и собирала донесения. Мне привозили официантов, я их допрашивала, и постепенно наша схема ресторанного зала заполнялась подробностями. И мне уже казалось, что я сама была в тот вечер в ресторане. Я уже знала, сколько мужчин и сколько женщин занимали места за столиками, сколько было завсегдатаев, а сколько незнакомцев, кто отмечал в тот вечер какие-то даты, а кто забрел просто перекусить и выпить. Так мы нашли молодого человека, пытавшегося завязать знакомство с нашей потерпевшей. Нашли его по цепочке. Один из официантов показал, что этот молодой человек непрекаянно бродил по залу, не желая сидеть на своем месте, и подсаживался к разным компаниям, в том числе и к девушкам, бывшим вместе с потерпевшей, и что мужчина за соседним столиком сделал ему замечание, назвав его при этом по имени, хотя пришел молодой человек в ресторан один, а не в компании этого мужчины. Далее установили, что мужчина, сделавший замечание, о чем-то перемолвился с охранником. Вытащили охранника, тот подтвердил, что мужчина просил у него закурить, и, увидев у него на руке армейскую наколку, поделился, что служил в той же части, только 8 годами раньше. Полетел запрос в воинскую часть. Пришел телетайп с данными военнослужащих срочной службы из Ленинграда. Мы отобрали для начала тех, кто проживал в нашем районе, и спустя 2 дня охранник уже опознавал мужчину. А последний помог найти непрекаянного молодого человека, оказавшегося невиновным в убийстве. Это подтвердил водитель такси, увозивший его от ресторана задолго до преступления. К слову, водителя такси было найти легко. По вечерам у ресторана дежурили одни и те же таксисты. Мы на всякий случай допросили всех. Итак, наш виртуальный зал, как сказали бы теперь, медленно, но верно заполнялся. Уже нашли человека, который видел за столиком местного азербайджанца, проживающего в общежитии на территории района. Этот азербайджанец захаживал в ресторан и был знаком с барменом. Через бармена нашли азербайджанца и спросили, не видел ли он в тот вечер в зале соотечественников. Тот долго мялся, но потом все же выдавил из себя, что, мол, был парень по имени Алик, недавно приехавший из Баку. Но больше он ничего не видел. Еще из него удалось вытащить сведения о том, что Алик когда-то был судим в Питере. К этому времени оперативники уже установили подружек потерпевшей, проживавших в общежитии. Они рассказали, что их погибшая подруга в день своего 30-летия очень переживала по поводу не сложившейся личной жизни, поэтому и выпила больше, чем нужно, и еще горько шутила, показывая свою ладонь. Мол, видите, девочки, какая у меня короткая линия жизни. Вот сегодня и оборвется. В течение вечера к ним за столик подсаживались разные мужчины, но в основном с целью выпить на халяву. Азербайджанец по имени Алик появился почти к закрытию ресторана, когда имениннице было уже все равно. Подруги предупреждали ее, что ничего хорошего из этого не выйдет, но той было уже море по колено. Обидевшись, они ушли без нее. Несколько человек из числа таксистов, коротавших время у ресторана, и припозднившихся гостей видели, как именинница в обнимку с Аликом удалялась от ресторана в сторону скверика. Да, Алик был именно тем человеком, который нам нужен. Мудрые опера первым делом поехали в общежитие, где жил доброшенный нами азербайджанец. Рассудив, что раз свидетель Алика знал, то Алик, скорее всего, именно в том общежитии и остановился, у земляка, и в ресторан пошел неподалеку от общежития. В общежитии сразу нашлись вещи Алика, чемодан и деньги. Самого Алика не видели с того самого воскресенья. Он как сквозь землю провалился. Сбежал после убийства? Вряд ли. В это не верилось, поскольку в его чемодане лежал обратный билет на самолет до Баку на прошедший понедельник. Если уж надо бежать, то самое логичное — быстро сесть на самолет. Куда же он подевался? Пришлось идти по наиболее сложному и трудоемкому пути. Мы запросили информационный центр ГУВД о лицах с азербайджанской фамилией. Значившиеся в билете, осужденных несколько лет назад в Петербурге, и два опера стали кропотливо проверять огромный список мужчин, а один полетел в Баку. Прошло 2 недели. За это время я провела положенные экспертизы, которые, в частности, установили, что кровь на асфальте не женская, а мужская, а на камне – орудие убийства, смешение женской и мужской крови. Оперативники все ковырялись в информационном центре. Раскрытие преступления, казавшееся таким близким, только руку протяни, отодвигалось. Мы собрали производственное совещание, и мозговой атакой родили мысль, принесшую нам удачу. Если искомый Алик не улетел в Баку, и труп его до сих пор не обнаружен в Питере, то где он может быть? Правильно. Не сел ли он за это время, не был ли задержан? Найдя Алика, мы долгое время не могли вспоминать без смеха о том, что пока мы снашивали ноги до колен, лопатили горы бумаг и тратили государственные денежки на командировку в Баку, Алик преспокойно сидел в здании ГУВД, только этажом ниже убойного отдела, в приемнике распределителя, куда был забран в ночь убийства милицейским патрулем соседнего района. Азербайджанец без документов, пьяный, другого решения не ожидалось, а он почел за благо молчать про свою настоящую фамилию, справедливо рассудив, что его уже ищут за убийство. Его сходу опознали и подружки потерпевшие, и таксисты, и официанты. Он, правда, имел еще возможность сказать, что да, был с потерпевшей в скверике, где они вступили в половую связь, после чего он ушел, а что с ней было дальше, не знает. Именно это он и сказал. Кровь, обнаруженная на месте происшествия, была его группы, но для генетической экспертизы, которая установила бы индивидуальную принадлежность, ее было маловато. Если бы мы нашли на Алике следы повреждений, но их не было. Эксперт очень тщательно осмотрел его и развел руками. Прошло еще 2 месяца, я отправила следы крови с места происшествия в Москву, где эксперты-одерологи сказали однозначно, это кровь Алика. Но черт побери, где же был источник кровотечения? Я снова вызвала судебного медика, объяснила ему ситуацию и сказала, что не выпущу его из изолятора, где сидит злодей, пока он не найдет мне рану, откуда у Алика шла кровь. Наверное, эксперт испугался, так как источник кровотечения нашел. Торжествуя, он вышел ко мне и сообщил, что у Алика под густеющей шапкой черных вьющихся волос рубец, по времени относящийся к дате убийства. Осматривая его раньше, он и не копался в его шевелюре, а сейчас от отчаяния перебрал его волосяной покров буквально по волосинке. Круг замкнулся. Алик рассказал, что после полового акта поссорился с женщиной, и она ударила его камнем по голове, причинив рану. Он отобрал у нее камень и в ярости бил ее, пока та не перестала шевелиться. Горсуд приговорил Алика к 13 годам лишения свободы, А я еще долго, выезжая на осмотры трупов, проверяла, какой длины линия жизни на руках убитых. Но больше никогда я не видела такой короткой линии жизни, которая обрывалась бы прямо посреди ладони.